Глава четвертая. Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит, «Чтоб я, говорит, тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести. Да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать». Я закручинился. Страсть, как мне не хотелось воровать. Однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов. И я, знавший в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали. А цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному, и другому коню на шее. И мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя. И мы на них к утру стали за 100 верст под городом Карачевым. Тут мы этих коней в раз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке. И стали делиться. За коней мы взяли 300 рублей, разумеется, по-тогдашнему, на ассигнацию. А цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит, «Вот тебе твоя доля». Мне это обидно показалось. «Как, — говорю, — я же тех лошадей крал, и зато больше тебя пострадать мог. А за что же моя доля такая маленькая?» «Потому, — отвечает, — что такая выросла». «Это, — говорю, — глупости. Почему же ты себе много берешь?» «А опять, — говорит, — потому что я мастер, а ты еще ученик». «Что, — говорю, — ученик, ты это все врешь». Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю, «Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец». А он отвечает, «И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься». Так мы и разошлись. И я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый. Но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит, «Дурак ты, дурак, на что тебе объявляться? Есть у тебя 10 рублей?» «Нет», — говорю. «У меня один целковый есть, а 10 рублей нету». «Ну так, может быть, еще что-нибудь есть? Может быть, серебряный крест на шее? Или вон это, что у тебя в ухе, серьга?» «Да», — говорю, — «это сережка». «Серебряная?» «Серебряная. И крест, мол, тоже имею, от Митрофания серебряный». «Ну, скидывай, — говорит, — их скорее и давай их мне. Я тебе отпускной вид напишу и уходи в Николаев. Там много людей нужно. И страсть, что туда от нас бродяг бежит». Я ему отдал целковый, крест и сережку. А он мне вид написал и заседатель его печать приложил. И говорит, «Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру. Но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно, ко мне посылай». «Ладно, — думаю, — хорош милостивец. Крест с шеи снял, да еще и жалеет. Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного. Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла, всего 3 человека. И тоже все должно быть точно такие, как я. Полубродяжки, а нанимать выбежало много людей. И все так нас на расхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою. Сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и приподло бронится. А у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит, «Скажи правду, ты ведь беглый?» Я говорю, «Беглый». «Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?» Я отвечаю, «На что вам это расспрашивать? А чтобы лучше знать, какой ты должности годен». Я рассказал все, от чего я сбежал. А он вдруг кинулся меня целовать и говорит, «Такого мне и надо, такого мне и надо. Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить. Я тебя в няньки беру». Я ужаснулся. «Как, — говорю, — в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден.

Да покажись же ты, лихо тебя возьми! Кто ты такой, что меня так зовешь? И вот я так раз озлобился, и сижу да гляжу в полсна за лиман. Я толь, как облачко легкое поднялось и плывет. И прямо на меня, думаю, тпру, куда ты, благое, еще вымочишь. А ну вдруг вижу, это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтером бывший, кнутом засек. Я говорю, тпружи, пошел прочь. А он это ласково звенит. Пойдем, Иван, брат, пойдем, тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь. Я его во сне выругал и говорю, куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду? А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне, и сам не знаю что, степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Яруслане и в Бове Королевиче, в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что я вижу, послышались мне и гогот, и ржание, и дикий смех. А потом вдруг вихрь, взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышится и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют. Свят! Ну, думаю, опять это мне про монашество пошло. И с досадою проснулся. И в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку, на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается, плачет. Я долго на это смотрел, потому что все думал, не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает. Я и встал, и подхожу. Вижу, дама девочку мою из песку выкопала и схватила ее на руки, и целует, и плачет. Я спрашиваю ее, что надо, а она ко мне и бросилась, и жмет дитя груди, а сама шепчет, это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя. Я говорю, ну так что же в этом такое? Отдай, говорит мне ее. С чего же ты это, говорю, взяла, что я ее тебе отдам? Разве тебе, плачет, ее не жаль? Видишь, как она ко мне жмется? Жаться, мол, она глупый ребенок, она тоже и ко мне жмется. А отдать я ее не отдам. Почему? Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена. Вон, и коза с нами ходит. А я дитя должен отцу приносить. Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать. Ну, хорошо, говорит. Ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай, говорит, моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел. И приходи завтра опять сюда, на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла. Это, мол, другое дело. Это я обещаю и исполню. И точно. Я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману. А барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку и кисет с табаком, и расческу. «Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить». И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания. Барыня все с дитем, а я сплю. А порой она мне начнет рассказывать, что она того, замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана. Злою мачехою. И того, этого, мужа своего, она не того. Говорит, никак не могла полюбить. А того, этого, другого-то, ремонтера-то, что ли, этого любит. И жалуется, что против воли, говорит, своей я ему предана. Потому муж мой, как сам говорит, знаешь, неаккуратной жизни. А этот с этими, ну как их, с усиками, что ли, прах его знает. И очень чисто говорит, он завсегда одевается. И меня жалеет. Но только же опять я, говорит,